гонят дальше от них, дальше от дома. Ночь проводник, спрячь наши тени. Догонят. Не говори, им непонятно, только без них, только не мимо. Лучше не так, но не обратно, только не с ними, только не с ними, только не с ними, только не с ними. Нас не догонят? Нет, не догонят. Нет, не догонят. Нет. Не догоняют? Нет, не догоняют. Небо уронит ночь на ладони.